Глава 60. Раймонд определенно бывал в этом ресторане, и довольно часто. Здесь знали и его самого, и его вкусы. Не успели мы перешагнуть порог, как к нам подскочил молоденький официант. Явно эльф-полукровка. И с поклонами проводил нас в отдельный кабинет. Закрытый и, полагаю, полностью защищенный от прослушивания. Стол уже был сервирован для завтрака. Бутерброды нескольких видов, салаты с мясом и фруктами. На десерт пирожные. Запивать все предлагалось компотом или морсом. И тот и другой сварены из лесных ягод. Ели молча. Я понятия не имела, какая культурная программа нас ожидает. Но решила, что надо наесться впрок. Мало ли, куда Раймонд меня потом поведет. Главное, чтобы не в межмировой зоопарк. Второй встречи с вневременным червем я в ближайшее время точно не переживу. «Куда мы сейчас, Тарректор?» Все же спросила я, выпив свою порцию компота. «Гулять, адептка», — хмыкнул Раймонд. «У нас с вами не было свиданий, в вашем понимании, 2 недели. Считайте, я соскучился». «Угу, ты соскучишься, как же». Но спорить я не стала. Гулять-то гулять. А потом, когда вернемся после прогулки в академию, я настаю на разговоре. И тогда уж все расскажу. Надеюсь, Раймонд меня не прибьет. А то он старался, подготавливал все для сегодняшнего свидания. А я, оказывается, готова теперь и просто так к алтарю пойти. С этими мыслями я поднялась вслед за Раймондом и с ним под руку вышла из кабинета. А несколько мгновений спустя и из ресторана. «Сейчас мы с вами пройдемся по тротуару», — сообщил мне Раймонд. «Через 2 квартала отсюда будет парк, который очень любят местные жители. Погуляем там, а потом мы отправимся к реке. Или вернемся в академию. На ваш выбор». «Да? У меня есть выбор? И в кого ж ты сегодня такой любезный? Кто успел в ближайшем лесу сдохнуть? И почему я об этом ничего не знаю?» Но спросить я ничего не успела. Нам навстречу буквально прилетел небольшой активный ураганчик, оказавшийся при ближайшем рассмотрении милой, молодой, элегантно одетой женщиной с остроконечными ушами. «Глазам своим не верю!» Между тем затараторила женщина, расплываясь в довольной улыбке. «Раймонд, ты что ли? В столице надолго? А почему молчишь?» Она болтала без умолку, смотрела только на Раймонда, намеренно игнорируя меня. И в моей груди появилась и начала разрастаться обида, которая практически сразу же сменилась неконтролируемой яростью. «Вот же стерва! Он теперь мой жених, мой будущий муж! Я своего не отдам! Это мой будущий муж!» С моих пальцев внезапно сорвались яркие искры. В воздухе, превращаясь в мини-ураганчики, тоже яркие. Они окружили нас с Раймондом, становясь воронками, в которые засасывало все вокруг. Я не помню, что именно, но что-то я все же кричала. Как долго все это длилось, не знаю. В себя я пришла резко и внезапно. Стояла, смотрела на Лортеса и Картеса, отвечавших мне внимательными взглядами. Рядом, чуть подаль, лежала та самая эльфийка. Раймонд ошарашенно переводил взгляд с нее на меня и обратно. «Она жива», — проворчал Лортес, отвечая на мой невысказанный вопрос. «В обмороке просто. А вот ты, внучка, посмотри на запястье, свои и его. Видишь черные браслеты? Поздравляю с замужеством. Вообще-то обычно клятву приносится у алтаря. И женихом, и невестой. Но ты, похоже, справилась в одиночку. Теперь вы супруги. И ваш брак нельзя расторгнуть. Ника, не бледней так. Ты все равно вышел бы за него». Мы с Раймондом синхронно посмотрели на запястье. Там и правда теперь были видны браслеты в виде черных цветов. Как тату. «Очень интересно», — задумчиво произнес Раймонд. «И уже мне. Эти браслеты редко когда чернеют. Обычно они синие или красные. Черный цвет — цвет вечности. Появляется при очень сильных чувствах. Адептка, вы ничего не хотите мне рассказать?» «Хотела», — буркнула я слегка заторможенно. «Но вы же сами сказали, что все потом». И, о чудо, Раймонд покраснел. Оба деда переглянулись и разухмылялись. «От праздничного обеда вас это не освобождает», — сообщил Лортес. «Готовьтесь, послезавтра отметим». «У меня учеба», — вскинулась я. «Ничего, день пропустишь», — пожал плечами Лортес. «Ты же не так часто замуж выходишь. Можно и отдохнуть». «Ну да. послезавтра отдохнуть, а потом на сессию пересдавать все пропущенное. Отличная перспектива, что уж там.